Натурализация по-российски. Абрам Ганнибал и его друзья. Первый русский салон. Когда в 1725 году к власти пришла Екатерина I, то ставший при ней всесильным правителем Меншиков все прибрал к своим рукам. Он был крут и беспощаден со своими врагами. После смерти Екатерины I его власть возросла еще больше. Саксонский дипломат Лефорт писал в июне 1727 года: «Здесь никогда не боялись и не слушались так покойного царя Петра, как теперь Меншикова. Все преклоняются перед ним, все подчиняются его приказаниям, и горе тому, кто его ослушается». Именно тогда, в краткую эпоху меншиковского господства, подвергся разгрому первый русский светский салон, образовавшийся в Петербурге в доме княгини Волконской. Урожденная Бестужева-Рюмина, сестра будущего канцлера Бестужева, о нем пойдет речь ниже, Аграфена Петровна, или, как ее звали друзья, Асечка, была выдана за князя Никиту Волконского, прославившегося тем, что позже он стал шутом императрицы Анны Иоанны и особо ценился ею за свою глупость. Счастья в семье Волконских не было. Зато Асечка наслаждалась обществом своих молодых друзей, которые часто приезжали к ней по вечерам. Среди них были Александр Бутурлин, фаворит цесаревны Елизаветы Петровны и будущий генерал-фельдмаршал, Семен Маврин, камергер Екатерины I, дипломат Исаак Веселовский, Егор Пашков, советник военной коллегии, Иван Черкасов, чиновник, в будущем влиятельный кабинет-секретарь императрицы Елизаветы Петровны. Часто в салоне Асечки бывал и знаменитый араб Абрам Петрович Ганнибал, крестник Петра Великого, блестящий гвардейский офицер и инженер, совсем недавно вернувшийся из Франции, где он прославился как военными, так и любовными подвигами. Конечно, всех этих молодых людей притягивала хозяйка салона Асечка, обаятельная и веселая женщина. Как это часто бывает в молодежных компаниях, друзья создали некий собственный мир шутливых отношений со своими обычаями, смешными церемониями, словечками и прозвищами. Они любили собраться вместе, поболтать, потанцевать, выпить вошедшего в моду кофею, без которого после Петра уже не могло жить русское общество. Непринужденная обстановка вечеров у Асечки не походила на натужное веселье ассамблей. О сердечных, шутливых отношениях говорят сохранившиеся письма Асечки и ее друзей. «Милая сударыня Асечка Ивановна», начинает свое письмо Ганнибал, шутливо описывает свою жизнь и заканчивает письмом-приветом от черного Абрама. «А не болтай». Салон Асечки погубила, как часто бывает, болтовня. Асечка была гофдамой Екатерины I, и как-то раз весной 1727 года она принесла в салон самую свежую сплетню. Меншиков уговаривает государыню завещать престол великому князю Петру, сыну казненного царевича Алексея, и хочет выдать за него свою дочь Марию. Асечкины гости были возмущены и, надо думать, не церемонились в выражениях, светлейшего мало кто любил. Как только Меншиков узнал об утечке из дворцовых покоев столь важной для него информации, он тотчас же расправился с Асечкой и ее друзьями. Княгине Волконской было велено немедленно ехать в ее подмосковную деревню, Семена Маврина сослали в Сибирь, Абрама Ганнибала отправили в дальнюю командировку, остальных понизили в должности. Екатерина I умерла 6 мая 1727 года, а уже 8-го Ганнибал скакал в Казань, дабы, как предписывалось ему, инженеру-фортификатору, осмотреть тамошнюю крепость, составить проект и строить новую цитадель. Такое задание дается ни одному человеку и не на один год. Но не успел Абрам, фактически высланный из столицы без средств к существованию, достать из походного сундука свою готовальню, как получил новый указ Меншикова – ехать без всякого замедления в Тобольск и там строить новую крепость. Ганнибал был в отчаянии. Он понимал, что обуявшая Меньшикова градостроительная лихорадка – лишь предлог для ссылки Черного Абрама. Из Казани он послал на имя Светлейшего редкостное по самоуничижению письмо: «Не погуби меня до конца имени своего ради. И кого давить такому превысокому лицу? Такого гада и самая последняя креатура на земле раздавит, которого червя и трава поможет всего света лишить. Нищ сир беззаступен, иностранец, наг, босс, алчен, жажден. Помилуй, заступник и отец». Не помогло. Не успел Абрам приехать в Тобольск, как сибирский губернатор Долгорукий получил указ Меньшикова. Арапа немедленно отправить строить, конечно же, новую крепость на китайскую границу. При этом учредить за ним крепкий присмотр, чтобы, не дай бог, не ушел в Китай. Ганнибал предвидел предстоящие испытания. Уезжая из Казани, он написал Асечке, что в Тобольске его наверняка ждет третий ордер, куда дали ехать, как изволит. «Я всюду готов ехать без всякой печали, кроме того, что меня лишили моих друзей». Он просил Асечку прислать ему денег, ибо опасался, что его зашлют в какие-то пустые места, чтобы там уморить. И вот перед ним открылся край русской земли – Селенгинск. Дальше отправлять ссыльных было некуда.